Но нет, впереди меня ждал еще один сюрприз. Стоило нам выйти на улицу, как мы услышали за углом бешеный лай собак. Чуйка взвыла предупреждающе парой секунд раньше, и я сам не заметил, как на пальцах правой руки заплясали молнии. А через секунду из-за угла выскочил огромный котяра, нечто среднее между большим мейн-куном и маленькой рысью. Он улепетывал от своры собак с такой поспешностью, что не сразу заметил нас. А когда повернулся и увидел наконец, то прямо с разбегу запрыгнул к Шурке на руки. Следом показалась и свора собак. Но, то ли увидев разряды у меня на пальцах, то ли просто почувствовав неладное, они как-то очень резко развернулись и исчезли за поворотом. Кот в этот момент с такой мольбой посмотрел сначала на Шурку, а затем на меня, что я невольно улыбнулся. «Илья, ой, ваше сиятельство, можно мы этого котика возьмем?» – попросила Шурка. «Смотрите, какими глазками он смотрит. Что делать с котом? Твоя забота, Шурка», – усмехнулся я. «Ну что же, сегодня у Шурки новые инструменты, телефонный, видимо, кот». Я посмотрел на спасенного, тот посмотрел на меня, и на секунду мне показалось, что глаза у него такие большие от ужаса. Кот боялся, и боялся он меня. Глава 16. Встреча. Утром в усадьбе пахло кофе и свежими тостами, которые Марфа выкладывала на стол, напивая что-то. Гостиная блестела, шторы выстираны, полы натерты. Вся техника в доме работала, спасибо Шурке, и даже свет не мигал. Мама сама разливала чай, ее глаза были все еще грустными, но она улыбалась, глядя на Марфу. Лера в углу тыкала в планшет, бормоча про новости хуже чумы. Я сидел за столом, жуя хрустящий тост, и думал, что жизнь может и налаживается. Чуйка молчала, и я, впервые за последнее время, расслабился. «Спасибо, Марфа, ты просто волшебница». «Да ни за что благодарить, ваше сиятельство». Марфа чуть ли не засияла от похвалы. «Кушайте, а то остынет». Вся эта идиллия длилась долгие 15 минут, пока я не услышал, как пиликнул телефон новым уведомлением. «Интересно, что там на этот раз? В прошлый раз ко мне пришли хорошие известия. Надеюсь, в этот раз будут не хуже». Нервно хмыкнув, я взял телефон и прочитал уведомление. Это было сообщение от Шурки. «Ваше сиятельство, спасибо большое», — писала она. «Тут столько всего сделать можно. Я уже много чего по поводу магии нашла». «Да ни за что», — ответил я, — «пользуйся». Шурка, получившая телефон буквально вчера, естественно, все еще открывала для себя его функции. И, видимо, не выдержала и решила поделиться своим восторгом со мной. Что ж, рад за нее. Когда тосты с кофе подошли к концу, я решил, что пришло время опробовать душ, который, вроде бы, я наконец-то мог нормально принять. Лера вчера вечером щебетала, что водонагреватель заработал. Зайдя в ванную, я первым делом проверил наличие той самой горячей воды. Какой же кайф она была! Я даже не подозревал, что простой душ может приносить настолько приятные эмоции. Когда я полчаса спустя спустился в зал, оказалось, что приехал Тихон и уже активно беседовал о чем-то с Артемом. «Брат, я сегодня иду учиться стрелять», — говорил Артем крайне восторженно. Дядя Тихон сказал, правда, что перед этим нужно будет еще провести какие-то другие тренировки. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — Тихон стоял с крайне серьезным выражением лица. «Вы помните, мы говорили о тренировках для Артема Михайловича?» «Да, конечно помню, Тихон. Забирай его. У тебя есть какие-то дела именно ко мне?» «Пока что нет, ваше сиятельство». «Ну и замечательно», — улыбнулся я. «Все, езжайте, да я наконец своими делами займусь». Артем с Тихоном уехали практически сразу, меня же ждали дела главы рода. Уединившись в кабинете, я занялся поисками специалиста, который мог бы помочь с анализом всех биржевых сводок. Я хотел понять, имеет ли дядя Петя отношение к той игре на понижение или нет. Если нет, то из подозреваемых на покушение его тоже можно будет вычеркивать. Да только где мне такого специалиста искать? Я попробовал поискать в сети, но не нашел. Очень быстро я понял, что мне нужен обязательно независимый специалист. Обратиться в крупную фирму было бы проще простого, но, уверен, во всех таких фирмах дядю Петю, местного крупного бизнесмена, точно знают, и с высокой вероятностью сольют ему, что я что-то пытаюсь раскопать. Даже неважно, виноват он в чем-то или не виноват, в любом случае сольют. Если виноват, то это лишняя угроза для моей семьи. Если не виноват, то я опять же рискую старика обидеть. В любом случае нужно сделать все по-тихому. Обдумывая это, Я понял одну вещь. Я очень хочу, чтобы дядя Петя оказался ни при чем. Настолько, что готов преодолевать лишние сложности. Но также понял, что если мои изыскания подтвердят его причастность к разорению моего рода, колебаться в отношении него я точно не стану. Кто бы ни стоял за обрушившимися на нас бедами, он получит сполна. Я просидел в сети больше часа, но так ничего и не нашел. Тогда я вспомнил, в маленьких городках, а Златоуст небольшой город, зачастую предпочтение отдают по старинке бумажным газетам. Это в крупных мегаполисах все через сеть решается, а в глубинке до сих пор объявления на заборах клеят. Спустившись на первый этаж, я разыскал Альфреда. «Подскажи», — обратился я к нему, — «а у нас вообще актуальные газеты имеются?» «Конечно имеются, ваше сиятельство». Старый слуга явно немного удивился моему вопросу. «Я всегда для себя выписываю. Тихон вот как раз сегодня утром из города свежие газеты за последнюю неделю привез. А вам какая нужна? Та, где люди дают объявления разные. О поиске работы, об оказании услуг и так далее. Тогда вам как раз подойдет Златоустовский вестник», — обрадовался Альфред. «Ежедневная газета, где печатают все новости и объявления. Прикажете принести? Неси в кабинет», — кивнул я. Через пару минут Альфред пришел с аккуратной подшивкой газет. У старого педанта все было организовано, как в библиотеке. Не удивлюсь, если у него и каталог где-то имеется. «Вот, ваше сиятельство, это все, что есть из подходящего. Тут газеты за последний месяц. Спасибо, Альфред». Усевшись в кресло, я взял первую газету. Она была датирована ровно сегодняшним числом. На первой странице газеты не содержалось совершенно никакой полезной для меня информации. Разве что последние новости о войне в заброшенном особняке, в которой говорилось, что полиция нашла все стороны конфликта, и виновные уже наказаны. Я усмехнулся. Да, да, наказаны. Главный виновник, судя по всему, все еще на свободе. Что-то мне подсказывает, что меня специально натравили на того демоноборца демона, ну или его на меня. Перелистнув газету сразу на последнюю страницу, где содержались все объявления, я погрузился в их изучение. Большая половина из них была далеко не той направленности, что мне была нужна. Как правило, в них мелкие бизнесмены искали себе работников. Еще в части из них уже работники искали для себя достойное место, однако ни одного подходящего специалиста я не нашел. В следующей газете меня встретила колонка о том, что в Златоусте цены снова выросли. Особенно поднялись цены на курицу и яйца, стоимость которых выросла на 20% всего за месяц. Да уж, миры разные, а проблемы те же самые. Я вновь перелистнул на последнюю страницу, но во вчерашней газете также не обнаружилось ничего нового. Отвлекаясь время от времени от газет, я смотрел в окно. Из большого окна кабинета мне было видно ворота усадьбы. Вот приехал какой-то мужик, начал разбирать старые покосившиеся ржавые ворота. Потом к нему подошел Альфред, что-то уточнил, они поговорили. Также я обратил внимание на то, что Прокопыч уже почти расчистил ту часть сада, которую мне было видно из окна. Основная часть сада находилась позади усадьбы, но та часть, что с парадной стороны, уже выглядела почти идеально. Наш садовник под прикрытием даже лужайку подстриг. Пока я изучал газеты, Марфа поставила на стол целый пирог, от которого исходил просто божественный аромат, и новую кружку с кофе. Я тут же взял себе кусочек пирога. «Шурка старую плиту-то починила ведь», — поделилась Марфа. «Она еще при деде вашем барахлила, а теперь лучше новой». Я рассеянно кивнул, сосредоточившись на вкусовых ощущениях. Пирог был выше всяких похвал, а то, что Шурка к этому руку приложила, я уже не удивлялся. С огромным удовольствием я съел треть пирога, выпил кофе и вернулся к изучению газет. Я взял еще одну газету, которую сразу перевернул на последнюю страницу. Мой глаз тут же зацепился за объявление консультаций по ценным бумагам и личным финансам. Именно то, что мне нужно. Причем в объявлении ничего кроме заголовка и номера телефона не было, что добавляло уверенности. Это частный специалист. Набрав номер, я нажал на кнопку вызова. Гудки шли довольно долго, я уже подумал, что мне никто не ответит и был готов завершить вызов, как раздался мелодичный женский голос. «Здравствуйте, здравствуйте, я граф Каменский, звоню по объявлению насчет консультаций по ценным бумагам. Очень приятно, ваше сиятельство», голос как будто потеплел. «Екатерина Владимировна, да, я консультирую по таким вопросам. Что именно вас интересует? Мне нужно разобраться в биржевой операции, чуть более чем годичной давности, начал я обрисовывать задачу в общих чертах. К сожалению, я ничего в этом не понимаю. Сможете помочь? Да, конечно, смогу. Девушка явно заинтересовалась. Как насчет встретиться? Предлагаю через 2 часа в кафе «Золотая чашка» на 2-м этаже. В это время там тихо и можно спокойно расположиться. Будет ли вам удобно? Частный специалист. Встреча в кафе, все логично. Голос у девушки был очень молодой, вряд ли ее обладательнице больше 20 лет. В лучшем случае едва закончила академию. Работает пока что по объявлению, мечтает открыть свою фирму. Прикинув, я решил, что мне в принципе без разницы, о чем она мечтает, нужен кто-то, кто разбирается хотя бы чуть лучше меня самого. И если она еще не успела обрасти связями, то мне с моей конспирацией это только на руку. Да, вполне удобно. Мне надо будет что-то привезти с собой, уточнил я. Привезите хоть что-нибудь, с чего можно будет начать знакомство с вашей ситуацией, подумав, ответила девушка. А дальше будет видно. Понял. Привезу, пообещал я, взглянув на часы. После звонка я еще какое-то время изучал газеты, убеждаясь в том, что других частных специалистов в этой сфере нет, а также готовил документы. Я привез с собой несколько коробок с документами, оставшимися после отцу, но до сих пор в них еще не заглядывал. Теперь же у меня просто не хватило бы времени всерьез все разобрать. Однако нужная мне папка лежала прямо сверху. Уральский графит, и внутри были копии уставных документов, выписки из реестра акционеров и еще масса документов разной степени полезности и актуальности. Я сфотографировал на телефон некоторые, решив, что для знакомства будет достаточно. Подумав, я сфотографировал и старые газетные вырезки про биржевую панику, папочку с которыми заботливый Альфред положил ко мне на стол. Глянув на часы, я понял, что уже пора выезжать. Во дворе я застал чудесную картину. Тот мужик, который разбирал старые ворота, что-то активно объяснял моей маме, которая его внимательно слушала, и даже кивала. Наверное, эскиз новых ворот обсуждали. Вечером спрошу, решил я. Не стали меня по мелочам дергать, и на том спасибо. Я сел в пикап и направился в город. По дороге мне пришло еще несколько сообщений от Шурки. В первом она рассказывала, что в телефоне есть игры. Она даже попробовала поиграть в игру, где желтый шарик постоянно все ест и надо им управлять. Буквально через 5 минут решила сделать паузу и попить чаю, но оказалось, что прошло 2 часа. И теперь ей очень стыдно, ведь телефон нужен для учебы, и больше она никогда ни в какие игры играть не будет. А во втором она делилась тем, сколько всего полезного для артефакторов уже смогла найти и даже попробовала применить некоторые новые знания. «Очень сильно за тебя рад», – заверил я девушку ответным сообщением. На подъезде к кафе неприятно кольнула чуйка. «Если это очередное покушение на меня, то я уже и не знаю, что делать. Смеяться, наверное. Однако, доехал я без приключений». Внутри «Золотая чашка» оказалась вполне прилично обставленным заведением с изрядным количеством гостей. На 1-м этаже сидело порядка 20 человек, но встречу Екатерина назначила на 2-м этаже, и я поднялся наверх. Там и правда оказалось свободно, всего пара столиков было занято, так что я легко понял, кто из сидящих там – Катя. Найти ее не составило труда, она была единственной девушкой, что сидела одна. «Екатерина Владимировна?» – спросил я, подойдя к ее столику. Девушка подняла голову. «А вы, я граф Каменский. Очень приятно», девушка легко кивнула и показала на стул напротив. «Прошу, присаживайтесь». Одета она была обычно, в легкий летний брючный костюм. Молодая, примерно моего возраста, красивая и явно ухоженная. Сидела очень прямо, держала осанку, что сразу бросалось в глаза. На столике, пустой стакан и клатч. Как только я сел за стол, ко мне подошел официант. «Мне кофе», – заказал я. «А мне, пожалуйста, еще воды», – сказала девушка официанту. Все же, несмотря на внешнюю простоту и скромные запросы, выглядела она дорого. «Екатерина, я недавно вступил в наследство», – начал я, и к своему неприятному удивлению узнал, что чуть более года назад мой отец был фактически разорен, и у меня теперь огромные долги. До этого мы владели акциями, были партнерами в крупном бизнесе. Но потом, как мне удалось выяснить, на бирже случилась паника. И я хочу выяснить, кто за всем этим стоял. Ваше предприятие сильно пострадало? Девушка выглядела довольно заинтересованной. Предприятие-то как раз не пострадало, Грустно улыбнулся я. Второй партнер выстоял против этой атаки. У него, видимо, было больше ресурсов. Что же это и впрямь очень необычный запрос? Екатерина обворожительно улыбнулась. У вас есть с собой какие-то документы? Мне надо с чего-то начинать. Да, я достал телефон и показал ей, что наснимал. Для начала этого достаточно. Екатерина взяла мой телефон, пролистала фотографии документов. Да, для начала достаточно. А потом у меня будет еще масса запросов, и, скорее всего, придется разбираться с бумажными документами. У меня их там 3 коробки, кивнул я. Отлично, будет с чего начать. Вообще запрос очень необычный, она задумалась. Но я понимаю, что надо делать. Возможно, мне понадобятся от вас какие-то доверенности. Когда до этого дойдет, мы все эти вопросы решим, заверил я. Она попросила переслать документы ей, и я сообщением отправил все фотографии. А вот когда она достала свой, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Тоже артефактная модель, но гораздо более крутая и дорогая, чем моя собственная. Да что там говорить, ее телефон был просто топовым. Я такой только в обзорах встречал. В этот момент мне пришло очередное сообщение от Шурки. Что-нибудь срочное, поинтересовалась Екатерина. Да нет, ничего. Значит, возьметесь за работу? Да, возьмусь. Ваше сиятельство, ответила она, чуть замявшись на обращении. Мне потребуется пара дней, дабы изучить имеющуюся информацию и дать хоть какой-то первичный вывод. Тогда, предлагаю, встретиться через пару дней в этом же кафе, в это же время, и обговорить условия сотрудничества. Мое внимание вдруг привлекли бегущие по улице люди. О, а что это они там кричат? Екатерина тоже обратила внимание на суматоху. Демоны, ответил я, вставая. Черт, как вовремя. Единственный демоноборец Златоуста, это я. Ну хоть ехать никуда специально не нужно будет. И тут меня кольнула чуйка. Оглянувшись, я увидел 4 мужчин, поднимавшихся на 2-й этаж. Они довольно скоординированно встали внутри зала так, чтобы перекрыть все выходы из заведения. Моя визави тоже заметила этих посетителей и то, что они смотрят на нее, и заметно побледнела. «Что, Екатерина, какие-то проблемы?» – спросил я. «Кто? Вы?» – такой, четко, раздельно, чуть ли не по слогам произнесла она, глядя мне в глаза. «Граф Каменский, я вам уже представлялся». И тут у меня в голове щелкнуло. Картина начинала складываться. Демоны прямо в центре города. Эти 4 посетителей, определенно здесь происходило что-то неординарное, и, похоже, это связано с этой девушкой, по крайней мере, судя по ее реакции. А кстати, Екатерина, а как у вас фамилия? Я-то представился, а вы нет, будто вы сами не знаете, она кивнула на 4 мужчин. Если вы с ними заодно, то имейте в виду, мой отец за меня не заплатит. Так вот в чем дело, идеальная осанка, баснословно дорогой телефон последней модели, нежелание называть фамилию. Похоже, девушка не так проста, как хочет казаться. И если она говорит о том, что отец за нее не заплатит, видимо, она понимает, что речь идет о похищении. Вот только кем она должна быть, чтобы ради нее заморочиться притащить в город демонических тварей. Я рассмеялся. «Вы думаете, я хочу вас похитить, а разве нет?» – спросила Екатерина. Не переставая посмеиваться, я подмигнул ей. «Спокойно, Катя, я Дубровский, глава 17, особенности биржевой аналитики. Простите, несмотря на вопрос, я увидел, что девушка поняла, о чем я. Поверьте, я вам не враг», с легким нажимом, уже серьезно, ответил я. Девушка внимательно посмотрела на меня, поджимая губы, а затем, видимо, что-то решив для себя, кивнула и немного улыбнулась. Через пару секунд к нам приблизился мужчина в строгом деловом костюме. Увидел бы я его на улице, то даже и не понял бы, что это не офисный клерк, а кто-то то ли из бандитов, то ли из группы наемников. «Здравствуйте, Екатерина», подошедший мужчина гаденько улыбнулся, «а вы, граф?» Я уже хотел было назвать свою фамилию, но в последний момент решил все-таки ее не произносить. «Илья, просто Илья, здравствуйте, ваше сиятельство Илья, а я Дмитрий. И что вам надо, Дмитрий?» Тяжело вздохнув, я параллельно с разговором начал еще внимательнее осматривать заведение. И теперь мне стало понятно, что за время нашего разговора посетителей на 2-м этаже добавилось. И они явно не случайные люди. Слишком уж правильно они все сидели по отношению к нашему с Катей столику. Полукругом, да таким, дабы максимально не оставить нам места для отступления. «Простите, ваше сиятельство», не переставая улыбаться, принялся объяснять Дмитрий, что мы мешаем вашему разговору, однако мы просто вынуждены вмешаться. Видите ли, эта прекрасная дама буквально сбежала из родительского дома, а наша же задача – вернуть сие прекрасное создание обратно к отцу. Отец бы приехал сам, едва слышно прошептала Катя, который, к слову, очень влиятельный человек, не обратив внимания на ее реплику, продолжил Дмитрий. Я очень переживает за жизнь и здоровье своей дочери. А от меня-то вы что хотите? Ваше сиятельство, вам ничего не угрожает, заверил меня мужчина. Мы просто очень сильно просим вас не вмешиваться. Можете, например, отойти к бару, или вообще прогуляться по улице. Сегодня прекрасная погода, правда, демоны немного шалят, но вы ведь, надеюсь, на машине? Вдруг раздался очень уверенный и довольно громкий голос Кати. Отец, прости, у меня тут возник срочный вопрос. Ко мне подошли какие-то люди и очень сильно хотят меня куда-то увезти. Это случайно не твои? Мужчина среагировал мгновенно. Выхватив из-за пояса револьвер, он навел его на девушку. Сучка, трубку положила. Быстро. Процедил он сквозь зубы. Однако Катя и бровью не повела. Она выставила руку с открытой ладонью, будто призывая Дмитрия помолчать, да еще и смерила его таким взглядом, что я невольно усмехнулся. Надеюсь, она просто взбалмошная баронесса какая-нибудь, но, судя по тому, сколько людей задействовано в ее поимке, причем явно не из ее семьи, то, кажется, вляпался я по самое не балуйся. То есть не твои, да, отлично, спасибо большое. Девушка замолчала еще на пару секунд, видимо, отец ее перебил. Нет, все хорошо, не беспокойся. Лишь после этого она завершила вызов, я же успел увидеть, что на экране телефона и впрямь горела надпись «Папа». Хах, действительно позвонила, и даже не блефовала. Если ее отец и впрямь очень серьезный человек, то наверняка отследит местоположение телефона дочки. Хотя маловероятно, что он был готов к тому, что ему позвонит его пропавшая или сбежавшая из дома дочь. А впрочем, с чего я взял, что она именно сбежала? Уважаемый, мне кажется, девушка не хочет никуда с вами ехать. Ты ведь не хочешь? Я посмотрел на Катю. Определенно не хочу, улыбнулась она, но вы не обязаны вмешиваться, граф. Я вполне в состоянии самостоятельно урегулировать этот вопрос. Я едва не рассмеялся. Нет уж, Екатерина, я полдня потратил на то, чтобы найти себе финансового аналитика. Если я сейчас уйду, то неизвестно, сколько еще времени мне придется потратить на поиски. А мне этого делать абсолютно не хочется. Подошедший к нам мужчина уже выглядел изрядно раздраженным. Ну что, наговорились. Граф, предлагаю вам последний шанс сходить погулять. Нет, благодарю, пожалуй, останусь здесь. Тут на удивление вкусный кофе. Я, взяв чашку, отсалютовал ей бандиту. Мы предлагали этого, Дмитрий указал на меня, в расход, а девчонку забирайте. После этого мужчина развернулся и начал отходить от нашего столика. Надо же, Катя, ты представляешь, они хотят меня убить. А это что значит? Подмигнул я. Верно, я имею полное право на любую самооборону. Побудешь моим свидетелем в полиции, если что? Девушка кивнула и задорно улыбнулась, вставая. Я же, пока произносил свою речь, успел оценить количество противников. По меньшей мере 10 человек. Все они также уже подскочили со своих мест и начали нас плавно окружать. Остальные посетители, смекнув, что дело пахнет керосином, бросились к лестнице, и препятствовать им никто не стал. Я сделал пару шагов вперед, выходя на свободное место. Катя же, аккуратно спрятав телефон в клатч, встала ко мне спиной. Не вплотную, а так, чтобы никто не подошел, но и свобода маневра сохранялась. Хм, если девушка из знатного рода, то с подготовкой у нее должен быть полный порядок, в том числе и с боевой, тем более одаренная. Да и, собственно, в нашей ситуации других вариантов у нас и не было. Первый бандит, довольно крупный бородатый мужик, кидается в мою сторону, замахиваясь ножом. Я тут же подхватываю телекинезом рядом стоящий стул и блокирую им удар. Затем резко поднимаю стул вверх, выбивая нож из рук противника, и разбиваю этот стул о его голову. Первый пошел, ухмыляюсь я. Дальше противники оказываются поумнее и уже решают действовать согласованно. На меня идут сразу же два бандита. Оба также вооружены ножами и двигаются скоординированно. Это явно не простые бандиты с большой дороги. Они наверняка вместе уже не первое дело делают. Оглядев помещение, я вижу мирно стоящие бутылки с вином и виски, а мою голову тут же посещает гениальная идея. Я подхватываю бутылки с алкоголем телекинезом, стараюсь сделать это как можно более незаметно для всех присутствующих в зале. После поглощения энергии демона это дается очень легко. Резкое усилие магии, и одна бутылка летит в голову одному противнику, а другая в голову другого. Сочный хруст, дождь осколков и стекающий алкоголь на пол. Один противник тут же падает без сознания, другой же не вырубается, но хватается за голову. По лицам вижу, что они явно не ожидали подобного удара. Я же улыбаюсь. Какой, оказывается, виски полезный напиток. Подходит не только для питья. Краем глаза вижу, как девушка уворачивается от удара, хватает мою кружку с кофе и с размаху выплескивает его в лицо очередного бандита. Тот орет, а затем получает этой же кружкой прямо по лицу. Кружка, правда, оказывается несколько менее эффективной, нежели бутылка с алкоголем, но бандит все же оседает на пол. Неплохо для аналитика, кричу я, чувствуя, как во мне разгорается азарт боя. Толпа бандитов начинает напирать. Я опрокидываю телекинезом парочку столов, создавая подобие баррикады, которая мешает бандитам спокойно к нам подойти. Когда несколько противников оказываются очень близко к одной из баррикад, я резко толкаю стол. Тот летит и с грохотом врезается в двоих, отбрасывая их к стене. Еще один бандит, пытаясь параллельно перелезть через второй стол, получает от меня резкий толчок такой же силы, с какой я обычно начинаю свой полет. Естественно, его также отбрасывает. Низенько пошел, наверное, к дождю. Бросаю я ему вслед. Полет бандита заканчивается встречей с пианино. Дребезжащий аккорд разносится по залу. Краем глаза вижу, как парочка работников выглядывают с лестницы и тут же скрываются из виду. Котя же, не отставая от меня, решает также применить стул в качестве оружия. Она хватает его и швыряет в бандита, который пытался зайти с фланга. Силы ее броска достаточно, чтобы стул разлетелся в щепки. Ну или сам стул был такого качества. Тут я вижу, что главный бандит, который до этого уже угрожал Кате револьвером и стоял сейчас у колонны, наконец-то достает свое оружие и целится им в меня. Выстрел оглушает, но пуля застревает в выставленном мной энергетическом щите и безопасно падает на пол. Еще выстрел, еще. Выстрелить в четвертый раз он не успевает. Я телекинезом вырываю у него из рук револьвер. Выставив в его направлении руку, я тяну его к себе. Он бледнеет, упирается, скользит ботинками по полу, но в конце концов встречается лицом с моим кулаком. После чего я отбрасываю его спиной к колонне. Бандит начинает оседать, но тут подскакивает Котя и упирается ладонью бандиту в грудь. Я чувствую напряжение магического фона. В этот момент мужик начинает буквально погружаться внутрь колонны. Котя вмуровывает его в камень. Бандит при этом орет от ужаса. Жив, собака. А девушка-то еще и магом земли оказалась. Интересно, однако, до меня доходят Катины слова, обращенные к бандиту. Посиди тут и подумай, на кого пасть раззявил. Толпа бандитов редеет, а вот хаос вокруг растет по экспоненте. Удар телекинезом, и очередной бандит летит прямо в окно. С громким звоном, в облаке осколков он вылетает на улицу. Ну, этот, наверное, не жилец. Котя тем временем пропадает в каком-то узком проходе, из которого вскоре вылетает один из бандитов, а следом, болезненно морщась и тряся правой рукой, появляется и сама девушка. Я смеюсь от всего происходящего. Видимо, адреналин берет свое. Оглядываюсь и вижу, что зал находится в просто ужасном состоянии. Разбито все, что могло разбиться. Мы как-то даже зеркало на стене разбить умудрились. Вдруг мой взгляд цепляется за мирно стоящего мужчину в явно дорогом костюме тройки. Стоит он, оперевшись на одну из колонн, и спокойно курит. Когда он видит, что я смотрю на него, то улыбается и, потушив сигарету прямо о колонну, направляется ко мне. По пути он наклоняется, чтобы подобрать чью-то биту. «Граф, право слово, я поражен вашими навыками», — голос его удивительно спокоен для всей ситуации. «Однако прошу вас, хватит. Может, вы и вправду пойдете да прогуляетесь? Там вон демоны по улице бегают. Они явно интереснее меня». Сбоку подходит тяжело дышащая Котя. Я поворачиваюсь к ней. «Не вмешивайся», — одними губами произношу я. Девушка кивает и отходит немного в сторону. Настоящий босс этой шайки вдруг бросается на меня. Бита со свистом рассекает воздух. Я еле успеваю увернуться. Параллельно с этим подхватываю телекинезом обломок очередного стула и швыряю его ему прямо в ноги. Он спотыкается, но сохраняет равновесие. Чуйка взвизгивает, и я чувствую колебания маги. Развернувшись, босс отвечает огненным шаром, который я едва успеваю отразить энергетическим щитом. Мы кружимся по залу, главарь бандитов атакует меня огненными шарами, а я каждый раз защищаюсь щитом, изредка огрызаясь телекинезом. Когда он уже уверился, что кроме этого я ничего не могу, я саданул в него молнией. Прикрыться он не успевает, и я забираю его жизненную энергию. Оглядываюсь по сторонам. Большинство нападавших живы, но передвигаться самостоятельно вряд ли смогут. А того, который в колонне, без отбойного молотка вовсе не достать, если персонал догадался вызвать полицию. Ах да, демоны. Не сговариваясь, мы с Катей выбегаем на улицу. «Граф, не будете ли вы так любезны отвезти меня?» — начинает она, но я ее перебиваю. «Сперва демоны. Эти сволочи выпустили живых демонов, чтобы отвлечь полицию, а я 2 дня как местный демоноборец. Так что это теперь моя зона ответственности. Я с вами, не задумываясь», — сообщает Катя. «Мы подбегаем к моему пикапу, но тут с крыши кафе прямо на капот с грохотом приземляется настоящий громила. Огромный 2-метровый бандит, внешне чем-то напоминающий присланного из будущего робота из старого фильма. Он ухмыляется, сжимая в руке металлический прут. «Куда-то собрались», — рычит он. Я показываю глазами Кате, что ей лучше отойти. Бой начинается снова без предупреждения. Бандит бьет прутом. Я уворачиваюсь, телекинезом подхватываю чью-то легковушку, стоящую рядом. Чувствую, как быстро утекает моя энергия, и буквально швыряю машину прямо в противника. Она попадает в него, сбивая его с ног. Боль пронзает голову, в глазах мутнеет, но я сжимаю кулаки и иду к противнику. Из-под машины торчат подергивающиеся ноги. Обхожу ее и вижу, что громила пытается приподнять легковушку, и у него даже получается. Ударом молнии молча добиваю противника, чувствуя, как энергия течет в меня, бодря, как несколько кружек кофе. Оглянувшись, я вижу, как Катя стоит на месте и покусывает губы. Ее явно недешевый брючный костюм сильно помят, весь в брызгах кофе, вина и, кажется, крови. Я осматриваю себя и понимаю, что выгляжу не лучше. «Простите, Екатерина, за мой внешний вид», — улыбаюсь я, — «но мой костюм, кажется, совершенно испорчен. Мне, кажется, тоже не помешает переодеться», — смеется она. «Вы что-то говорили про демонов?» Мы запрыгиваем в мой снова немного помятый пикап, и тут вдруг раздается звонок на телефон. Я, не глядя, отвечаю: «Да, здравствуйте, граф. Демоны прямо в Златоусте. Местным требуется ваша поддержка». Договорить звонившему я не даю. «Я уже на месте. Куда мне ехать?» «Следуйте за сиренами». Я ухмыляюсь, слыша вой полицейских сирен вдалеке. Вдавливаю педаль газа в пол, разворачиваясь на месте. До демонов мы доезжаем за 3 минуты. Я вижу, как они бегут. 3 волка, 2 кабана и 1 собака. Не слишком уж и опасный набор. Притормозив, я ударяю молнией по демонической собаке. Толика энергии дает знать, что с этим противником покончено. Вообще, у меня складывается впечатление, что демоны сами не очень-то и рады оказаться в городе. Они просто бегут, больше пугая людей вокруг, нежели действительно на кого-то нападая. Однако уничтожить их необходимо. 2 бросившихся в мою сторону демонических кабанов я останавливаю энергетическим щитом и только затем поджариваю молнией, забирая энергию. К моему удивлению, оставшиеся 3 демонических волка не пытаются на меня напасть, они, наоборот, совершенно по-собачьи поджимают хвосты и пытаются сбежать. Но я не даю им этого сделать, прижав их телекинезом к асфальту, и добиваю молнией. По итогу всех схваток энергия прямо-таки переполняла меня. Ее было не так много, как после демона из тайной канцелярии, но все равно очень прилично. «Канцелярия будет в шоке от нашей скорости», — усмехнулся я, вытирая пот. «Ладно, куда тебе? Я снимаю жилье», — начала отвечать Катя. «Ага, о котором наверняка уже известно всем бандитам в округе. Тебя там легко найдут, а мне все еще нужен консультант. Какие еще есть варианты?» «Не знаю», — девушка как-то неожиданно растерялась. «Могу предложить пожить у меня», — начал я. «Не знаю, граф, что вы обо мне подумали», — Катя мгновенно преобразилась, превратившись в холодную статую с идеально ровной спиной и безупречными манерами, — «но я не нуждаюсь в покровительстве. Зато я нуждаюсь в помощи с анализом биржевых сводок», — развел я руками. и я не предлагаю никакое покровительство, речь исключительно о работе. Усадьба большая, отдельная комната найдется». «Не», вдруг девушка задумалась. «Хотя документы мне бы действительно изучить». «Хорошо, я с вами, но временно и строго по делу». Девушка в этот момент состроила столь серьезное выражение лица, что я не удержался от улыбки. «Договорились. Какой удачный сегодня день. Финансового аналитика нашел. Город от демонов спас, еще и от отдела демоноборцев наверняка получу награду. Осталось утрясти с полицией разгромленное кафе и несколько трупов. Не продержат же они меня до вечера». Глава 18. Просто котя. После всей этой мясорубки с бандитами и демонами я рассчитывал, что остаток дня пройдет спокойно. Ну, вот просто, чашка кофе или может чая, горячая ванна или может душ, пара часов сна. Но нет, судьба, как всегда, решила, видать, что мне слишком скучно живется. Потому что вместо кофе и какао с чаем мы с Катей просидели в полицейском участке едва не до вечера, заполняя бесконечные бумаги. Кто бы мог подумать, что самооборона против десятка бандитов и пятка демонов требует такого количества подписей. Участок выглядел, как и любой другой в провинции. Обшарпанные стены, запах растворимого кофе и вялый вентилятор, который скрипел на каждой попытке повернуться. Следователь, пожилой мужчина с лицом человека, родившегося уже уставшим, смотрел на нас с Катей с плохо скрываемым скептицизмом. Раздавшийся звонок Катиного телефона прервал тишину. «Да, отец, все в порядке. Ничего серьезного не произошло. Да, их было-то от силы 10 человек». Катя закатила глаза. «Да, пап, не переживай, все хорошо». «Нет, еще не знает». После этого ее странный диалог с отцом закончился, и мы вернулись к пытке, то есть подписыванию очередных бумаг. «Значит, вы, граф, в одиночку разобрались с 10 вооруженными людьми?» — прищурился следователь, постукивая ручкой по столу. «Не в одиночку», — честно признался я, кивнув на Катю. «Да вы на девушку-то не кивайте, до нее мы позже дойдем», — ухмыльнулся следователь. ну да, дойдем, как же, такими темпами мы еще 2 часа будем выяснять, что я вообще делал в городе, и почему выбрал именно это кафе, хотя причина вот, сидит рядом. Тем не менее, я настаиваю», — пристально посмотрел я на этого душнилу. «Ну, раз настаиваете», — пальцы следователя застучали по клавиатуре допотопного компьютера, в который он вносил протокол. «Итак, вы противостояли нападающим вместе с девушкой, с которой познакомились в кафе, Екатериной. Екатериной Владимировной». Я запнулся, осознав, что до сих пор не знаю ее фамилии. «Демидовой», — спокойно закончила она, сидя на стуле с идеально ровной спиной. В участке повисла тишина. Следователь замер, ручка, кончик которой он грыз, пока печатал, выпала у него изо рта и покатилась по столу. Я почувствовал, как у меня самого глаза лезут на лоб. «Демидова, Екатерина, да еще и Владимировна, княжна Демидова, дочь того самого князя Демидова, чье имя от столицы до самых до окраин с придыханием произносит. Человека, который богат настолько, что какой-нибудь Златоуст мог бы купить целиком, с потрохами». Я уставился на Катю, пытаясь понять, не разыгрывает ли она меня, но она, невозмутимая, словно скала, продолжила заполнять какой-то бланк, будто только что не взорвала всем мозг. «Простите», — следователь кашлянул, явно нервничая, — «вы сказали, Демидова, как князь Демидов?» «Да», — Катя подняла глаза и улыбнулась, — «он мой отец, вот он только что звонил». Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как реальность трещит по швам. Ну конечно, я вляпался в историю с дочкой одного из самых влиятельных аристократов империи. Почему бы и нет? В конце концов, что я, в первый раз, что ли? Нападение бандитов? Легко. Лагерь наемников рядом с моим домом? Получите, распишитесь. Одержимый демоном агент тайной канцелярии? Да ладно, с кем не бывает. Теперь еще и дочка Демидова, одного из властителей всего Урала, которая ищет работу через объявление в газете. Ну а чего бы нет, в самом-то деле. Каждый день же такое происходит, сплошь и рядом. Следователь, побледнев как мел, сглотнул, затравленно посмотрел на дверь кабинета, на часы, на меня, на экран компьютера. Видимо, понял, что это все же он здесь сидит и составляет протокол. «Ваше сиятельство, простите, я не знал. Если бы мы знали, мы бы», — залебезил он. «А вот это, вообще-то, даже обидно. Я как бы граф Каменский. Мой дед был одним из первых людей Златоуста. И вот, пожалуйста, меня в лицо не узнают, а перед залетной княжной стелится. Да уж, нужно будет это исправлять, определенно. Все в порядке, перебила Катя, едва заметно поморщившись. Давайте просто закончим с бумагами. Естественно, после того, как выяснилась фамилия Кати, а также она предоставила документ, подтверждающий личность, процесс резко пошел куда быстрее, однако еще полчаса провести в отделении нам все-таки пришлось. Когда мы уже готовились покинуть кабинет, Катя вдруг обратилась к следователю. «Я могу вас попросить оставить мою фамилию в секрете?» «Конечно, ваше сиятельство, как прикажете». Следователь очень активно закивал. «Но в отчетах мне придется указать ваше имя. Постарайтесь сделать так, чтобы эти отчеты видела как можно меньше людей». Девушка сказала это таким тоном, что даже мне на секунду стало не по себе. «Конечно, в итоге нас отпустили. Убитых мной демонических тварей за это время успели забрать по акту канцелярские из Челябинска, так что мне хотя бы с этим возиться не пришлось. Стоило нам выйти из участка, как тут же завибрировал мой телефон. Звонок был с неизвестного номера. Тайная канцелярия, или просто спам? Граф Каменский, слушаю. Князь Демидов», послышался в трубке властный голос. «Моя дочь в порядке?» Я взглянул на Катю, которая прислушивалась к разговору, даже не пытаясь скрыть своего любопытства. «Насколько я могу судить, в полном, князь?» Я постарался ответить как можно более ровным тоном. «Но вам это наверняка уже известно. Так же как и то, что нападение произошло во время встречи с вами, граф». Короткая фраза, от которой повеяло неприкрытой угрозой. «Если вы полагаете, начал было я. Если бы я полагал, что вы как-то замешаны в подготовке похищения, перебил меня Демидов, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Наоборот, я хочу поблагодарить вас за оказанную помощь. На моем месте любой сделал бы то же самое, пожал я плечами. Похвально, что вы так думаете, хмыкнул князь. Но если вы надумаете как-то воспользоваться создавшейся ситуацией, то я очень сильно не советую этого делать. Я аж заслушался, как мастерски мой собеседник переключался между угрожающим тоном и благожелательным. На моем месте юнец, которого во мне все видят, должен был бы уже язык проглотить и внимать с благоговением. Смею заверить, князь, я подмигнул навострившей уши Кате, к вашей дочери у меня исключительно профессиональный интерес. Видите ли, мне нужен финансовый консультант. Да я уж вижу, что он вам нужен, хохотнул Демидов. Граф, как насчет 1 000 000 рублей в качестве благодарности за вашу своевременную помощь? Я на секунду задумался. Сумма, конечно, немалая. Вот только моих проблем она все равно не решит. Да и, хотел бы поблагодарить, мог бы закрыть часть моих долгов, не спрашивая меня. Зачем спрашивать, возьму ли я деньгами? Проверить, есть ли у меня принципы? Да, есть. И они не продаются. Благодарю, князь, ответил я с достоинством. Но простого спасибо вполне достаточно. Да, деньги мне нужны, но не таким образом. Тогда до встречи, граф. И все, телефон затих. Что ж, то, что князь после всего произошедшего мне позвонит, было вполне ожидаемо. Судя по всему, он не просто уже в курсе всех событий, у него уже и полное досье на меня имеется. На что рассчитывали придурки, собиравшиеся его шантажировать? На премию Дарвина. Солнце уже клонилось к закату, и стоило поторопиться, чтобы добраться до дому засветло. Я взглянул на свой пикап и выругался про себя. Кузов снова был помят, одно крыло выглядело так, будто по нему прошелся демонический медведь, что, кстати, было недалеко от правды, а лобовое стекло опять покрывало паутина трещин. «Шурка меня убьет», — пробормотал я, взявшись за ручку пассажирской двери, но не открывая ее. «Должен спросить, княжна, наши с вами договоренности в силе, как я поняла, моему отцу не удалось вас ни запугать, ни подкупить». Вопросом на вопрос ответила она. «Да он особо и не старался», — хмыкнул я. «С моей стороны все в силе, граф», — деловым тоном подтвердила княжна. «А с вашей? Мне все еще нужен финансовый консультант», — улыбнулся я. «Правда, предложение остановиться в моем доме, ввиду открывшихся обстоятельств, звучит безумно. Но и бросить бедную девушку на улице вы не сможете», — в тон мне закончила Екатерина. «Не смогу», признал я. «Нам нужно сначала заехать к вам, забрать вещи у вас, ведь они есть». «Немного», кивнула Катя и указала глазами на 8 полицейских, что уже тоже собирались садиться в машины. «Кажется, у нас компания». Как только княжна задала вопрос, к нам тут же подбежал один из этих полицейских. «Ваше сиятельство, судя по погонам, Это был лейтенант. Нам приказано сопроводить вас куда? Кстати, сопроводить? До границы моего имения, бросил я, открывая перед Катей дверь. Дальше моя земля, моя ответственность. Вещей у Кати оказалось не просто немного, а совсем немного, буквально один чемодан, довольно скромного размера. День удивлений, однако, целая княжна Демидова и всего один чемодан с вещами, ни вагон, ни грузовик, и даже не тележка. Но с вопросами я не спешил, полагая, что она сама расскажет. Заговорила она, когда мы уже выезжали из Златоуста. Знаете, граф, я ведь не просто так ушла из дома. Я повернулся к ней, стараясь не выдать своего жгучего любопытства. Отец, он замечательный человек, но у него оказались собственные планы на мою жизнь. Я всегда, конечно, знала, что меня выдадут замуж в интересах рода. Но я наивно полагала, что моего согласия хотя бы для вида спросит. Оказалось, нет. Отец решил выдать меня замуж за какого-то английского лорда, о котором я даже не слышала. Еще и в 3 раза старше меня, хотя, надо признать, он очень неплохо сохранился. Бизнес, связи, земли, все это для рода. А я, в общем, мы знатно поссорились. И что, ты сбежала из дома? Я как-то незаметно для самого себя перешел на ты. Нет, конечно, грустно усмехнулась Катя. Это невозможно. Просто во время ссоры он сказал, что либо я выхожу за лорда, либо он выгонит меня из дома. Он вспылил, я вспылила, слово за слово, и я сказала, что раз так, то я сама уйду. И он отпустил, сказал, что никто не смеет принуждать к чему-то Демидовых, даже он сам. Катя развела руками, даже денег на первое время дал. А в Златоусте-то ты как оказалась? Не сдержал я своего любопытства. Вот будешь смеяться, улыбнулась она, но приехала на вокзал, взяла билет на первый отходящий автобус и уснула на нервах. А когда проснулась, объявили Златоуст. И вот я здесь. Всю дорогу до усадьбы я пытался осознать масштаб ситуации. Княжна Демидова, у меня в машине, едет жить ко мне домой, как финансовый аналитик. Я хмыкнул, представив, как это объясню семье. Мы въезжаем во двор, там уже стоит Лера. А во, брат, ты кого привез? Лера со всех сторон наглядывает Катю. Новая подружка, а Шурка знает? Лера, вот тут тебе лучше помолчать. Правда, бурчу я, вылезая из пикапа. Это не подружка, это, я запинаюсь, подбирая слова. Екатерина Демидова, княжна, я нанял ее разбирать бумаги отца. Она поживет у нас, пока все не уладится. Княжна, это моя сестра, Валерия Михайловна Каменская. Тут я понимаю, что никогда не видел сестру в таком удивлении. И, наверное, не увижу. Она, кажется, даже теряет дар речи. Очень приятно, Валерия, улыбается Катя. Взаимно, княжна. Но, конечно, Лера очень быстро берет себя в руки и ведет себя, как подобает аристократу. Но тут из дома непременно выбегает мой брат. Будет чудом, если он сходу не зальет княжну каким-нибудь клеем или краской. Илья, я сегодня учился стрел, тут он замирает на полуслове. Ура, ты нашел себе подружку. Где подцепил? Я едва удерживаюсь, чтобы не пробить лицо рукой. А это мой брат, Артем, держу я вместо этого марку. Артем, это княжна Екатерина Демидова. Она временно поживет с нами, пока помогает мне разобраться в некоторых делах. У брата, конечно, язык прилипает к небу. Здравствуйте, только и может он из себя выдавить. Катя же уже откровенно лыбится. Здравствуйте, Артем. Очень приятно, Артем. А Артем смотрит завистливыми глазами на Катю и выдает. Илья, слушай, по-братски, научишь, как с девушками знакомиться. В этот момент мама, которая не вовремя выходит на крыльцо и все слышит, падает в обморок. Да уж ситуация. К реальности меня вернул недовольный гудок встречной машины. Кажется, я забыл переключить свет на ближний. Илья, а ты был бы не против, чтобы мы не рассказывали твоей семье пока что, кто я такая? Спросила вдруг Катя. Боюсь, моя фамилия вызовет слишком много ненужной суеты. Да-да-да, закивал я с энтузиазмом. Давай так и сделаем. Спасибо. Катя посмотрела на меня с легким удивлением. На самом деле, если мои не будут знать о том, что Катя Демидова, то это избавит меня от целого вороха проблем. Так что и впрямь, лучше пускай будет так. Тем более, что она сама это предложила. Но одно дело объяснение с семьей, это еще ладно. А вот что там с князем Демидовым, вот уж с кем мне еще не хватало конфликта, так это с ним. Он, как я понял, уже в курсе абсолютно всех событий. И пускай дочку он, можно сказать, сам отпустил, но что мешает ему передумать? Но это не основная проблема. Основная в том, что люди, которые пытались похитить Катю, тоже уже наверняка знают про мое в ней участие, а значит, вероятность нового нападения не просто не уменьшается, она еще и увеличивается. Уровень охраны усадьбы точно надо повышать, а для этого опять же нужны деньги. Когда мы наконец-то приехали домой, уже окончательно стемнело. На крыльце нас встретила Лера, которая, судя по всему, любовалась звездами. У меня даже мурашки по коже прошли, хоть бы все было не так, как в моих фантазиях. Выйдя из автомобиля, я помог выбраться девушке. Первым, однако, к нам подошел все-таки, чуть ли не выбежавший из усадьбы Альфред. «Ваше сиятельство», — приветствовал меня старый слуга, — «новостей, требующих вашего срочного внимания, нет». «Спасибо, Альфред. Забери, пожалуйста, из машины чемодан и подготовь гостевую комнату. Будет сделано, ваше сиятельство». Тут Лера все-таки не выдержала и сама подошла к нам. «Катя, знакомься, Валерия, моя сестра, Екатерина Владимировна, наш финансовый аналитик. Очень приятно познакомиться, Екатерина». «Лерка, зараза», все же подмигнула мне. «Мне тоже, ваше сиятельство», Катя едва заметно кивнула. «Прошу», я указал рукой на вход в дом, «не будем стоять у порога». В гостиной нас встретили брат с мамой. Брат активно полировал охотничий нож, и что меня удивило, он не только сам не порезался, он даже нож до сих пор не сломал. Прогресс, однако, точно день удивлений. Мама же читала какую-то книгу. При нашем появлении она ее отложила и поднялась нам навстречу. «Моя матушка, Настасья Викторовна, и мой брат Артем», представил я своих. «Екатерина Владимировна, наш финансовый аналитик». И только закончив со всеми этими этикетами, я запоздало вспомнил, что представляют младших, старшим по титулу. И раз Катя свой титул скрывает, то взаимное представление мне следовало начинать с нее, но вроде как мой прокол никто не заметил. И вообще, на появление в доме Кати все отреагировали на удивление спокойно. Подумав, я понял, что так и должно было быть. Привез бы я, к примеру, учителя для Артема. Разве это повод для ажиотажа? Нет, вполне обычное явление. Ладно, прорвемся. Как прошел день, сын? Завела мама светскую беседу за ужином. Мы ждали тебя намного раньше. Да пришлось немного задержаться в полиции, отмахнулся я. В полиции? Мать не показала беспокойства, но вилка в ее руке все же замерла в воздухе. А еще она внимательно осмотрела мою одежду. Порванный пиджак остался в машине, футболку мне пришлось застирнуть в туалете полицейского участка. Но нет, никаких пятен крови на одежде не осталось, и новых ран на видимых участках кожи не было. «Не переживайте, все хорошо», – поспешил я успокоить семью. «Просто в кафе, где мы с Катей встретились, произошла драка, и мне ничего не оставалось, как в нее вмешаться. Пришлось писать объяснительную». Конечно, Лера и Артем затребовали подробностей драки. Я хотел отмолчаться, но неожиданно вместо меня красочно и с подробностями все рассказала Катя. Она, правда, местами приукрасила мои заслуги, практически скрыв свое участие. Но главного, моря восторгов, она добилась. Я же, вполуха слушая ее рассказ, понял, что княжна машинально соблюдает этикет. Да даже то, как она держит приборы, уже вызывало сомнения в ее происхождении. Судя по всему, схожие мысли посетили и мою маму. «Скажи, Катя, а откуда ты?» «Я из Екатеринбурга, ваше сиятельство», Катя даже глазом не моргнула. «Училась в Санкт-Петербурге по направлению финансовой аналитики. Получила образование и поняла, что хочу открыть свое дело. И так получилось, что я оказалась в Златоусте. Когда ужин закончился, я позвал Катю к себе в кабинет. Все документы, что будут нужны, находятся здесь. Мое присутствие тебе не помешает?» «Да нет, напротив». Она пожала плечами. «Мало ли какие вопросы возникнут, зачем бегать?» «Хорошо», кивнул я. «Тогда располагайся, и спокойной ночи». «Спокойной ночи, ваше сиятельство», подмигнула княжна и выпорхнула в коридор. «Где-то я, похоже, просчитался. Но вот где», решив, что рюмка чая мне сейчас точно не повредит, я спустился на первый этаж, где все еще сидела мама. «Так что, Илья, какие у тебя планы?» «Планы?» Я непонимающе посмотрел на мать. «Девушка видная, образование у нее хорошее. Никаких планов, исключительно деловые отношения», заверил я. «Да-да», улыбнулась мама. «Всем так и говори, вот ведь пристали». Возмутился я и ушел обратно наверх, к себе. «Что ж, аналитика я нашел. Первый шаг к восстановлению благополучия рода сделан». Я ответил на накопившиеся за день сообщения, в основном от Шурки, и, наконец, заснул. Проснулся я через каких-то 2-3 часа от внезапно заоравшей об опасности чуйки. Глава 19. Дело принципа. Чуйка взревела об опасности. Чертова сирена, которая, правда, уже неоднократно мне помогала. Я подскочил с кровати и попытался осмотреться. Ничего необычного не обнаружил, но чуйка продолжала выть. Прислушавшись к ней, понял, что опасность не в моей комнате. Босиком, почти бесшумно выскользнул в коридор. В усадьбе стояла тишина. Совершенно ничего не указывало на то, что здесь опасно. Обманчивое впечатление. Я метнулся вдоль по коридору, прислушиваясь к ощущениям, и даже не удивился, когда чуйка указала мне на комнату княжны. Не раздумывая, толкнул дверь, она не поддалась. Толкнул сильнее, заперто. Тогда надавил телекинезом. Хрустнул механизм замка, и дверь распахнулась, ударившись створками о стены. Влетел внутрь, осматриваясь. В темной комнате практически ничего не было видно, только выделялся светлый прямоугольник раскрытого окна. И тень, метнувшуюся понад изголовьем кровати тень, я заметил боковым зрением. Какая-то тварь подбиралась к Кате, и при моем появлении решила удрать. Не тут-то было. В следующее мгновение я ударил в нее молнией. Разряд на секунду ярко осветил комнату, наполнив ее светом и треском. Тварь, а это была именно демоническая тварь, я это понял по привкусу энергии, сдохла мгновенно, даже не пискнув. Во все стороны полетели брызги крови, клоки шерсти, запахло паленым. От ушку ударом молнии отбросила за кровать, ближе к гардеробу. И снова темнота, которую разорвал Катин вопль. Еще бы, спала себе, спала, и тут вдруг двери хрясь, кругом разряды, глаза открывает, и чернота. Так и заикой стать можно. Катя, это я, Илья, прокричал я. Девушка замолкла, услышав мой голос. Илья, голос ее сорвался было снова на виск, но она все же взяла себя в руки. Что ты творишь, какого черта делаешь в моей комнате и что это липкое у меня на лице? Меж тем в коридоре стало светлее, кто-то открыл дверь из своей комнаты. Буквально через пару секунд в распахнутую настежь дверь вбежала мама, а за ней следом и Лера. И первое, что они сделали, включили свет. Илья, и вправду, что ты делаешь в ее комнате? Нахмурилась мать, стараясь тем не менее говорить спокойно. Да еще и раздетый,